Экономная диета. Экономную диету называют еще щадящей, поскольку она разнообразная и сытная. Однако сжигает она до 5 килограммов в неделю. Конечно, трудно поверить, что если так много ешь, можно худеть. Но так и есть. Да, вы едите. Но не забывайте, что у вас нет перекусов, рацион сбалансирован по калорийности. Кстати, если вы можете нормально рассчитывать калорийность продуктов, то импровизируйте. Заменяйте какие-то продукты идентичными, более приемлемыми для вас. Неделю вы будете питаться примерно так. Завтрак – чашка чая с молоком, одно яйцо всмятку, порция зеленого салата, 1-2 тоста. Второй завтрак или полдник – стакан молока, черствый кусок хлеба с ветчиной, 1 помидор. Обед. Порция борща, фрикаделек в соусе из петрушки, спагетти, салат из свежей моркови, желе из смородины. Ужин. Порция ленивых вареников, стакан томатного сока, чашка чая без сахара. Можно придерживаться и следующего меню. Завтрак. Чашка ячменного напитка с молоком, творог с помидорами и кусочком хлеба из муки грубого помола. Второй завтрак или полдник – стакан молока, небольшой кусочек бисквита, пара фруктов, кроме бананов и винограда. Обед – порция крупника, заправленного молоком, жаркое из нежирной говядины, шпинат, картофель и салат из сырых овощей. Ужин – порция заливной рыбы, овощной салат, заправленный ложкой растительного масла, кусочек черного хлеба с маслом. Но помните о том, что порции должны быть небольшими, примерно такими, как в школьной столовой. Татьяна, 39 лет. Я очень толстая. Раньше это меня как-то не волновало, но теперь начались проблемы со здоровьем. Врачи рекомендовали сбросить хотя бы килограммов 20. Изучив огромное количество диет, решила остановиться на экономной диете. Она не голодная. А для меня это очень важно, поскольку резких ограничений я пока не выдержу. Разнообразная и даже позволяющая немного сладостей. Попробую, подумала я. Если не получится сбросить хотя бы 4-5 килограммов, буду искать какой-нибудь другой вариант. Первые дни было тяжеловато, хотя чувство голода не мучило. Скорее мне нужно было справиться с психологической проблемой. Убедить себя, что в ограничениях нет ничего ужасного. Украшала блюда, использовала маленькие тарелочки, чтобы уменьшить себе порции. И знаете, сработало. Я укладывала в маленькую тарелочку все так, чтобы казалось, что порция огромная. И ела очень медленно, наслаждаясь каждым кусочком. За неделю я похудела почти на 5 килограммов. Талия стала тоньше. Это меня окрылило, и я готова была порхать. Диета мне понравилась еще и тем, что у меня не возникало проблем с готовкой для домашних. Они питались тем же самым.